Луан хмыкнул. «Спасибо за заботу о моей безопасности, но, быть может, со стороны главного шпиона Дара не слишком осмотрительно признаваться перед лицом императора в том, что его подчиненные с трудом способны вести слежку всего лишь за каким-то бродячим ученым». Рин пренебрежительно отмахнулся. «Куне известно, что с настоящих смутьянов я воистину не спускаю глаз. Я просто хотел иметь возможность вытащить тебя сюда, если вдруг разразится какой-нибудь кризис и нам понадобится твой совет». Как другу детства Куни, Рину Коди всегда сходило с рук фамильярное обращение с ним. Уверен, что император окружен мужчинами и женщинами более высокого ума, нежели простой инженер. «Ах, перестань, это твоя чрезмерная скромность граничит с хвастовством». Куни радостно слушал их перепалку. Она напомнила ему былые времена. «Отец, мы с Адетикой пойдем, чтобы не мешать вам обсуждать государственные дела», — сказала Тера. Она знала, что когда Рин приходит поговорить с отцом, то они обычно предпочитают беседовать без свидетелей. Принцесса склонилась перед Луаном и Рином в джире, а затем велела Фари следовать за ней и направилась из сада в частные покои императорской семьи. Куни повернулся к Рину. «Кашима все еще пьют и спорят», — доложил тот. «От них неприятностей ждать не стоит, по крайней мере, на данный момент». Потом он потупил глаза и добавил: «Прошу прощения, что не предвидел мятежа. Все нормально». Куни пренебрежительно махнул рукой. «С течением времени я обязательно рассмотрю их петицию. Поговорю с Кавайдзата насчет того, как устранить дисбаланс между областями. Возможно, придется ввести систему, при которой ученые не из Хаана и Гана при необходимости будут получать дополнительные баллы. Хотя тогда надо будет пересмотреть требования соблюдения анонимности. Желаю удачи в деле убеждения непреклонного Рути в мудрости этого замысла», — ответил Рин. «Он, разумеется, станет твердить, что соискатель, прошедший благодаря дополнительным баллам, всегда будет чувствовать свою неполноценность по отношению к кандидатам из Хаана, а потому твое лекарство окажется хуже самой болезни». «И отчасти он будет прав», — заметил Куни. «В том-то и состоит вся сложность. Но компромисс — это та смазка, благодаря которой крутятся шестерни государственной машины». Он усмехнулся, когда Луан вскинул брови, услышав столь техническую метафору, и пояснил: «Я специально приберегал эту фразу для твоего возвращения». Луан рассмеялся. «Император Дара, в высшей степени любопытный повелитель, ты уже потратил кучу денег на стипендии, чтобы побудить хороших учителей переехать из Хаана в другие провинции», — произнес Рин. «Эти книжные черви, похоже, даже и не догадываются, какую незримую работу ты проводишь, чтобы удовлетворить их жалобы. На то, чтобы привить ученость к землям, где нет традиции образования, требуется столько же времени, сколько нужно ростку, чтобы превратиться в могучий дуб», — отозвался Куни. «Но у молодых людей нет таких запасов терпения, а потому необходимы промежуточные меры. Помимо прочего, я собираюсь устроить так, чтобы больше детей-бедняков посещали школы и тем самым вливались в имперскую копилку талантов. Уверен, что богатые отпрыски будут недовольны, потому что это обостряет конкуренцию. Ну ничего, мы пересечем этот мост, когда дойдем до него. У тебя есть о чем еще доложить?» «Так, ничего особенного. Некоторые низложенные аристократы мутят воду. Двое из них встречались недавно в Пане, но не думаю, что их стоит принимать в расчет. Куда тревожнее культ гегемона, разрастающийся на островах Тунаа. Есть признаки, что он перекидывается и на другие области. Я пока что ограничиваюсь лишь наблюдением. Следует ли мне перейти к действиям?» Лицо Куни омрачилось, но мгновение спустя он успокоился. Мате легко пробуждать добрые воспоминания в народе сейчас, когда он всего лишь скитающийся по Дара призрак, а не ненасытный правитель, мечущийся с одного острова на другой в поисках кровавой дани. Эти неблагодарные. Нет, пока люди ведут себя мирно, пусть поклонение моему брату распространяется невозбранно. Но, Куни, нет, жесткий ответ только подстегнет моих недоброжелателей. Я предал мату на берегу Лиру, в убеждении, что делаю это ради высшей цели, и, если кто-то считает династию Адуванчика основанной на грехе, я не стану укреплять своих подданных в этом мнении, затыкая людям рот. Мата воистину был выдающейся личностью, а почитание чести и доблести не представляет для меня угрозы. Стоявший рядом Луан кивнул, почти незаметно. «Как насчет программы «Золотой карп»?» – спросил император. «Вот с этим сложно. Родителей молодых женщин зачастую приходится подолгу убеждать, особенно в богатых семьях. Тогда сосредоточься на бедных», – сказал Куни. «Те, кто кто обделен преимуществами при сложившемся порядке вещей, могут оказаться более восприимчивыми к нашим доводам. Рин кивнул. «Позволь мне еще позаниматься этим делом». Затем он обратился к Луану. «Не забудь про сегодняшнюю выпивку, я приглашу Кавайгин. Но для начала ХММ мне нужно проверить кое-что в саду у императрицы». Он наскоро попрощался и отправился в отведенную Джа часть сада. Куни рассмеялся. «Джа вечно жалуется, что кто-то рвет у нее без спроса травку счастья. Я всегда подозревал, что в этом виновен Рин». Он обернулся и заметил на лице Луана странное выражение. «В чем дело? Как человек, не имеющий положения при дворе, я не считаю себя вправе комментировать». «Да брось», — перебил его Куни. «С какой стати нам играть в эту игру? Прежде я пошел навстречу твоему желанию не быть вовлеченным в политику, но неужели я не заслужил, чтобы старый друг говорил со мной на чистоту?» Луан кивнул, польщенный, что повелитель не переменил своего отношения к нему. «Тогда дозвольте мне говорить без обиняков. Нехорошо позволять нашим аппетитам вырваться из узды. Хотя достойно восхищения, что вы до сих пор столь настойчивы в погоне за новыми красавицами, но сие напомнило мне про циркулирующие по пану слухи. Молва утверждает, что когда после захвата дворца императора Риши вы вошли на женскую половину». «Ты о чем таком толкуешь?» – изумился Куни, глаза у которого по мере того, как Луан говорил, распахивались все шире. Это программа «Золотой карп». Полагаю, тут содержится намек на золотого карпа, который, перепрыгнув через водопады Руфидза, обратился в Дирана. Ирин упомянул про молодых женщин, вот я и рад, что позабавил вас, Ринга. Куни хохотал так, что перегнулся пополам. Ох, Луан, Луан, слишком уж долго тебя здесь не было. Мне впору обидеться, раз ты обо мне столь невысокого мнения, что вообразил, будто я решил обзавестись шлейфом из красоток из числа простолюдинок Дара. Подумать только, тогда что вы велели сделать Рину? Куни постарался унять смех. Хаэм, Дзомикида су права, императорские экзаменации, при всех моих стараниях проводить их честно, не лучший способ привлечь таланты со всего Дара. Хотя я открыл для женщин доступ к экзаменам и государственной службе, лишь единицы выдержали испытания, и еще меньше сумели продвинуться на какие-либо посты. Я попросил Рина подыскивать наделенных способностями девочек и втайне предлагать их родителям стипендию с целью побудить водить детей в школу и сдавать экзамены. Вот что подразумевает программа «Золотой карт». Но результаты ее вплоть до сегодня не впечатляют даже в Хане. Большинство родителей не хотят, чтобы дочери оставляли дом и строили карьеру имперских чиновников. Привычка – это сила, перебороть которую непросто, заметил Луан, очень обрадовавшись, что его догадка оказалась ошибочной. Вероятно, он слишком цинично думал о Куни-Гру. В конце концов, Куни – это правитель, склонный следовать непротаренными путями, рисковать ради успеха. «Нужно время», – согласился император. «Я вынужден держать проект в секрете, потому что моралисты очень влиятельны и способны поднять шум. Уверен, станет это достоянием общественности, моя коллегия Карпов». Луан усмехнулся при этом названии, данном Куни в пику коллегии адвокатов, окажется похоронена под горой петиций. Поступит масса жалоб на пренебрежение традициями и растление нравов. Вся моя жизнь состоит из компромиссов. Давайте я помогу вам натаскать воды, господин Гру, предложил Луан, и испугался. Вдруг Куни рассердится, услышав, что Цзя обращается к нему недостаточно почтительно, как в былые времена. Но лицо императора оставалось невозмутимо, и это успокоило его. «Не все старые привычки плохи. Тебе следует находиться при дворе и помогать мне нести ношу управления. Я старый буйвол, господин Гру, еще способный бродить по дебрям, но негодный больше тащить плуг. Ха, опять ты за свое. Под чрезмерной скромностью прячется гордыня. Да все в порядке, я знаю, как ты ценишь свою свободу. Будь я на твоем месте, тоже не захотел бы возвращаться ко двору. У меня есть к вам просьба. Вот как, вы можете выделить средства для экспедиции на север? Архивные записи об организованном мапидероплавании в страну бессмертных не дают мне покоя. Мы так мало знаем о море. Древние книги рассказывают о стенах, возведенных из бурь, и о живых островах, пожирающих путешественников, но до правды добраться сложно. Луан достал из рукавов странные обломки потерпевшего крушение корабля, украшенные резными изображениями крылатых и рогатых зверей, и изложил свой план. «Ты твердо принял решение не оставаться при дворе?» «Да», — осведомился Куни, и в голосе его послышалось явное разочарование, но он отринул его. «Ладно, не стану тебя принуждать, но я не могу позволить себе экспедицию, сопоставимую по масштабам с авантюрой Мапидры. Несколько небольших, но крепких кораблей, оснащенных по моим указаниям, вот все, о чем я прошу. Хорошо, сделаю, что смогу». Пока двое мужчин, продолжая непринужденно беседовать о делах, носили воду на овощные грядки, Луран поймал себя на мысли, что за внешней веселостью Куни скрывается темное облако. «Хотя вы и ведете государственный корабль по коварным водам, лежащая на штурвале рука кажется достаточно уверенной», — сказал он. «Но, быть может, есть какие-то иные заботы, угнетающие вас?» Куни бросил на него взгляд. «Есть. Может, оно и к лучшему, что ты решил не возвращаться ко двору». Император огляделся, желая убедиться, что никого из слуг нет поблизости в саду, но все равно понизил голос. «Глядя со стороны, ты сможешь дать мне более взвешенный совет. Подобно кораблю Мэтоши, дом одуванчика ждет надвигающийся шторм». Луран помедлил, осмысливая услышанное. «Мэтоши» — так называлось одно из древних государств Тира. Хотя баланс сил между семью государствами накануне унификации императора Мапидры просуществовал в устойчивой форме более тысячи лет, они не были единственными в истории державами Тира. После войн диаспоры острова Дара были поделены между гораздо большим количеством мелких стран, враждовавших друг с другом, а семь государств оказались теми, кому удалось пережить этот ранний период хаотичной войны. Мэтоши, одно из мелких королевств на северном берегу Большого острова, предприняло тысячу с лишним лет назад попытку объединить все свои земли. Король Гата, правитель Мэтоши, подчинил все территории к северу от Даму и Горшинана и основал столицу на месте нынешней Бамы. Однако после смерти короля каждый из трех самых могущественных его генералов, которых звали Хан, Фаса и Рима, поддержал своего кандидата в наследники, и нарождающаяся империя распалась. Раздел Мэтоши на три независимых государства придворный поэт Пара из Бамы запечатлел в следующих строках. Первый шторм безжалостной весны, осенью падают стены Бамы. В пик лета подвиги особо славны, но зима к потонувшему судну не знает пощады. «Вы до сих пор еще молоды, Ринга», — заметил Луран. В ответ Куни горько улыбнулся. «Все мы молоды в глазах богов и стары в глазах наших детей. Юной династии приходится преодолеть стену бурь, прежде чем произойдет первая передача трона. Она не менее коварна, чем те мифические стены в твоих древних книгах. Если нам удастся это сделать, то империя может простоять долго, как семь государств. Если нет, то моя судьба окажется такой же, как у Мапидры. Джа и Риса на обе, каждая на свой лад, подталкивают меня назвать имя наследника. Скажи, кого бы выбрал ты?» Удивленный до глубины души, Луран смущенно потупился. «Я не настолько хорошо знаю принцев. Мне известно, что ты стоял под мостом, когда пришли дети», — ровным тоном проговорил Куни. «Простых ходов иногда достаточно, чтобы сторонний наблюдатель сделал вывод о силе игрока в кюпу». Поняв, что у него нет выбора, кроме как высказать свое мнение, Луран подошел к делу взвешенно. Он обдумал свои наблюдения, сделанные во время дворцовой экзаменации и разговора обоих сыновей с отцом. Принц Тиму образован в духе мудрецов Анаи, без сомнения, получит поддержку гражданских министров и коллегий адвокатов. Он умен и почтителен, обладает способностями и сумеет издавать хорошие законы. Куни ничего не ответил, но кивнул, и Луран продолжил. «Принц Фира жаждет подвигов и славы, в нем есть природное обаяние, которое найдет отклик среди генералов и знати. Я вижу в нем эхо ваших располагающих манер и убежден, что из него выйдет отличный полководец во время войны». Император посмотрел на собеседника. «Разве я просил тебя сказать, кто из моих детей достоин возглавить коллегию адвокатов или, облачившись в доспехи, скакать бок о бок с Гин? Тебе прекрасно известно, что для управления кораблем, который называется Дара, требуется много, много большее». Луран вздохнул и никак это не прокомментировал. «Твое молчание красноречивее любых слов», — промолвил Куни. «Так что теперь тебе понятна стоящая передо мной дилемма. Любой из принцев подойдет на роль наследника, если снабжать его разумными советами. Если. Но в том-то и беда. Советники стремятся сами заправлять представлением. Они уже выстраиваются в очередь и ждут моей смерти. Ну, наверняка все не так плохо. Может и нет. Но, покуда ты говорил про способности, а как насчет отцовского сердца?» Луран тяжело вздохнул. «Между вами и принцем Фира заметна естественная приязнь, которая прискорбно отсутствует между вами и принцем Тиму. Куни весь сжался, но взгляда не отвел. Боги ведут подсчет нашим проступкам и ошибкам, и рано или поздно они взимают плату. Я отсутствовал в жизни Тиму большую часть его детства, и отношения между нами и впрямь сложились не слишком близкие. Но правильно ли лишать первенца его законного права из-за выбора, который он не совершал? Чувство вины – плохой подсказчик при выборе наследника. Я это знаю. Куни сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Но я ведь не бездушный кусок железного дерева и не могу перешагнуть через собственные чувства. Рисана была рядом со мной все военные годы. Фира вырос у меня на коленях. Но без Джа, которая принесла себя в жертву, став заложницей у гегемона, династия Адуванчика никогда не смогла бы взойти на трон. Я слишком многим ей обязан. Выходит, императрица сделала мудрый шаг, когда сошла в тот день в Дзуди с воздушного корабля. Кто знает, насколько на ее выбор повлияла любовь, а насколько расчет, ибо Джа догадывалась, что однажды настанет день, подобный сегодняшнему. Куни снова тяжело вздохнул. Я не хочу увидеть, как братья поднимают друг против друга оружие или как мои жены сцепляются в смертельной схватке за наследие престола. У каждой из них есть поддерживающая ее партия при дворе, и мне остается лишь хранить свой выбор в тайне. То, как Куни произнес слово «братья», заставило Луана замереть. Он снова прокрутил в голове все увиденное и услышанное, и вдруг понял, что на самом деле говорил император. «Ринга, вы поистине повелитель необъятного ума», — воскликнул Луан. Куни посмотрел на него с нетерпеливым ожиданием. «Что ты думаешь о моем выборе?» «Потребуется время», — осторожно ответил Луан. Голова у него до сих пор шла кругом от осознания истинного плана Куни. «Стало быть, наследная принцесса, а не наследный принц. Очень длительное время. В этом-то и коренится настоящая цель золотого карпа. До тех пор, пока Гинмадзати единственное исключение, коллегия адвокатов, знати министры никогда не примут мой выбор. Только когда добрая половина из допущенных входить в большой зал для приемов будет облачена в платье, Тера сможет взойти на трон Дара. Хотя Луан уже догадался о плане императора, для него оказалось потрясением услышать имя настоящего наследника из собственных уст Куни. Луан явственно представил себе яростные протесты коллегии адвокатов и критику со стороны ученых-моралистов. Без сомнения, Куни потребовалось немало труда, чтобы убедить двор смириться с присутствием императрицы Джа и консорта Рисаны, принимая в расчет их долгую службу в качестве советников императора. Но чтобы эти люди признали женщину-правительницей, воистину потребуется революция, или кардинальная перемена в составе двора. «Меня особенно порадовало то, что я увидел сегодня на экзамене твою ученицу», — сказал Куни. «Ну прямо, как если бы ты нашел для меня золотого карпа, хотя я тебя об этом даже не просил. Но как вы узнали, что Дзоми моя ученица?» — изумился Луан. Скользнув по нему взглядом, император вскинул бровь. «Мы с тобой много спорили за долгие годы, и я услышал в ее риторике эхо твоего стиля, хотя Дзоми Кидасу весьма самобытна. Эта женщина смелая и дерзкая, как новорожденный теленок, не знающий страха перед стаей волков. Ее идеи столь радикальны, что их нельзя воплотить. По крайней мере, пока». Луан лишний раз напомнил себе, что многие люди, включая подчас и его самого, зачастую недооценивали Куни. «Со временем она научится сдержанности», — проговорил Луан. «Так железо должно подвергнуться пытке закаливанием, чтобы превратиться в сталь. Если бы молодежь не придерживалась радикальных идей, мир никогда бы не менялся», — заметил император, и Луану вспомнилась легенда о юном Куни-гору, который посмотрел на лицо Мапидера и увидел в нем предвестие грядущего падения. «Каждая новая волна, что обрушивается с моря на берег, крута, сильна, решительна и дика, как новорожденная идея. Она сталкивается с неуступчивой реальностью суши и постепенно рассеивается в измождении, чтобы смениться новой волной в очередной тщетной по виду попытке. Но совместные усилия этого последовательного натиска, накапливаясь за поколения и эпохи, изменяют береговую линию Дара, и в конце концов невозможное становится возможным. Ничего, я терпелив. Иногда вы кажетесь мне наездником, летящим сквозь время на воздушном змее», — промолвил Цзя. «Ваш взгляд направлен далеко за горизонт настоящего. Передать престол Тере — это единственный путь, Луан». Куни вернулся к теме беседы. «Из всех моих детей лишь она одна наделена здравым смыслом, склонностью к политике и театру, что делает ее способной встать у руля империи. Тера прекрасно ладит с братьями и, возвысившись, сумеет найти способ умерить их соперничество и заставить обоих помогать ей. Увы, ни один из мальчиков сам на такое не способен. Однако, чтобы Теру приняли, я вынужден вести долгую игру и неприметно мастить ей путь к трону, а тем временем держать всех в неведении. Более того, необходимо сделать так, чтобы у нее не возникло явной своей партии, пока не придет время. Фира и Рисана опираются на генералов, затем у Иджа стоят ученые. Но если я стану поощрять Теру создать свою собственную политическую опору, это приведет лишь к еще более ожесточенной борьбе фракций при дворе. Только сохраняя видимость безвластия, я сумею в конечном итоге помочь ей принять бразды правления. «Почему вы не доверитесь императрице?» – спросил Луан. «Она наверняка поддержит дочь так же охотно, как и сына». Куни мотнул головой. «Она не согласится с рисками, связанными со столь радикальной переменой. К тому же Джиа слишком горда и не свернет с избранного ею самой пути. Неужели двор настолько раскололся, что вы с женой не способны больше придерживаться единого мнения? Между нами никогда не было единодушия», — вздохнул Куни. «О, только не пойми меня превратно. Любовь между нами не увяла, но любить кого-то еще не означает подчиняться его воле. Ты недооцениваешь Джиа. Она считает, что стабильность важнее всего, а мой план предполагает настоящий переворот, который, будучи проведен без должной осмотрительности, может ввергнуть империю в междоусобную войну. К тому же Джиа связала свою судьбу с учеными и многие годы ратовала за их интересы, и она слишком самолюбива и прагматична, чтобы поставить на кон все свои достижения ради осуществления моей невероятной мечты. Мечты в высшей степени интересной», — добавил Луан, и собеседники обменялись улыбками, вспомнив о дерзких деяниях в прошлом. «И, возможно, достаточно интересной, чтобы соблазнить тебя вернуться», — осведомился Куни. Однако Луан покачал головой. «Ваша цель величественна, господин Гру, но я предпочту сражаться с бурными волнами, нежели с политиками при дворе. Ты в самом деле считаешь, что у меня во дворце опаснее, чем во владениях вероломного Тацзу? Мне известны как мои достоинства, так и их границы». Император вздохнул. «Я обязан был попробовать. Всеми фибрами души желаю вам успеха. Мне необходимо достаточно долго пробыть у руля, чтобы дождаться, пока брошенные мной семена дадут всходы и цветы. В некотором смысле, чем старше я становлюсь, тем больше сочувствую Мапидре, который тоже молил богов дать ему больше времени. Поэтому я поддерживаю себя в форме при помощи трав Джиа, регулирующих движение гуморов и физических упражнений». Куни подхватил ведра и отправился в очередную экспедицию к ручью. «Покуда я способен вести корабль определенным курсом, есть шансы приготовить дар к встрече со стеной бурь». Так император и его советник продолжали трудиться на крестьянском поле возле императорского дворца, пестуя старую дружбу и молодые побеги. «Рин!» — окликнула императрица секретаря предусмотрительности из своего рабочего сарайчика. «Ой!» — застигнутый врасплох Рин отпрыгнул от грядки с пальцами Руфидза, так называлось растение, листья которого, если их покурить, утоляют боль, а заодно пробуждают чувство эйфории. «Как ты узнала, что «Да, я здесь». Он проворно ссыпал собранные листочки в рукава, отряхнул с мантии грязь и травинки, поправил шапку и решительным шагом вошел в сарай, готовый все отрицать. Воздух в сарае был напоен ароматом тысячи растений, и у Рина голова пошла кругом. Он редко заглядывал сюда, считая, что здесь слишком много всего, способного причинить ему вред. Образцы растений, вероятно ядовитых, и странные части животных свисали с натянутых перекрестно-бечевок, сушась на солнце. Расставленные вдоль стен стеллажи пестрели крошечными ящичками с ярлычками, подписанными аккуратным почерком Джиа. Морские коньки, медузы, головастики, пауки, змейки и прочие экзотические создания плавали в банках со спиртом. Книжные полки были завалены блокнотами с рецептами и описаниями опытов. Сама Джиа работала за стойкой. Она толкла в ступке какую-то смесь, мышцы на ее предплечьях вздулись от усилия. Звук, с которым пестик скреб сосуд и давил содержимое, пробудил в Рине худшие опасения. К его облегчению, императрица не стала спрашивать про исчезнувшие растения. Она прервала работу и поприветствовала секретаря предусмотрительности небрежным поклоном, как если бы они повстречались где-нибудь в таверне в Дзуди. «Мы все так заняты, что нет даже времени поболтать, как в старые добрые времена. Кстати, я тут составила новые пилюли, которые, мне кажется, тебе понравятся». Джиа выдвинула один из ящичков в стеллаже, достала несколько бумажных кулечков и подала их Рину. Первые хороши в холодные ночи. Они отгоняют холод и дают быстрый приток сил. Знаю, что император сильно загружает тебя работой, и зачастую ты допоздна остаешься на ногах. Вторые помогают уснуть и навевают спокойные, красочные сны. Мне известно, что ты любишь счастливые травки. Тут Кода покраснел, но Джиа продолжила. А вот этот последний пакетик. Ну, скажем так, когда будешь в следующий раз с женщиной, попробуй их. Уверена, что вы оба их оцените. Она улыбнулась ему и вернулась к ступке и пестику. Лицо Урина стало пунцовым. Он выдавил несколько слов благодарности и убрал кулечки. Кода не женился и не обзавелся детьми, вместо этого полностью посвятив себя службе императорской семье. Он понимал, что отнюдь не является самым талантливым среди советников Куни, а пост свой получил в значительной степени благодаря тому, что вырос вместе с ним. Ну и еще потому, что умел гибко трактовать законы и делать вещи, в которых император был заинтересован, но при этом не желал иметь с ними ничего общего. Рин всегда испытывал легкое беспокойство, как бы Куни в конце концов не отвернулся от него, и расположение Джиа согрело его сердце. Хорошо ли идут дела у предусмотрительных, как бы невзначай осведомилась императрица. «Все прекрасно», — заверил ее Рин. «В империи царят мир и покой. Разумеется, всегда найдутся недовольные старые аристократы и служившие при гегемоне ветераны, которые жалуются на свою тяжкую долю, но нет ничего такого, из-за чего Куни стоило бы беспокоиться. Если так, то, как я понимаю, ваша служба не ввергает имперскую казну в особые расходы, и тебе не требуется нанимать много людей, это верно», — заявил Кода с гордостью в голосе. «Я даже просил о сокращении нашего бюджета». Ему хотелось донести до Джиа, что, пусть он до сих пор связан с миром организованной преступности и извлекает из этого небольшую прибыль, по большей части благодаря тому, что не внедряет шпионов в некоторые банды, чьи главари предоставляют ему в обмен необходимые сведения, а также дают взятки, но из Куни деньги не вытягивает. Императрица хмыкнула. «Рин, ты бываешь честен сверх всякого разумения. Разве тебе не известны основополагающие правила бюрократических маневров?» Он сконфузился. «Я не уверен, что понял. Дзатарути постоянно жалуется Куни на объем работы, связанный с безупречным проведением экзаменаций, и поэтому каждый год получает все более внушительный бюджет и нанимает все больше своих друзей и учеников. Каваелу приходит к императору то с одной новой схемой, то с другой и в результате постоянно расширяет свой штат и занимает новые помещения. Члены коллегии адвокатов неизменно предлагают новые способы помощи в управлении государством и составляют все более развернутые критические отзывы, благодаря чему их допускают к рассмотрению новых видов петиций и больше платят за исследования. Даже генералы и награжденные фьефами аристократы норовят описать, порой явно сгущая краски, разгул пиратов и разбойников на их территориях, чтобы оправдать увеличение численности своей армии и флота. Если ты не будешь постоянно находить для себя важных дел, то как интересно, рассчитываешь сохранить государственный пост? Велика ли нужда держать секретаря предусмотрительности, если в Даре нет никаких мятежей и заговоров против императора? Рин растрогался еще сильнее. Джиа вела себя как старшая сестра, заботящаяся о его интересах и понимающая, что бедняге не под силу тягаться с умными людьми вроде Гинмадзати или Каваелу. «Так-так, значит, мне стоит говорить Куни, что якобы есть много недовольных, затевающих бунты, вроде тех Кашима и сторонников культа гегемона, и просить об увеличении бюджета». Джиа даже не повернулась, продолжая постукивать пестиком в ступке, и этот ритмичный звук сопровождал ее дальнейшую речь. «Ну, одними лишь преувеличениями многого не добьешься. Закон бюрократической жизни заключается в том, что государственные фонды ограничены, а все ведомства соревнуются между собой, причем каждая норовит расширить свою империю. Чтобы на самом деле упрочить свои позиции, тебе следует предъявить Куни впечатляющие результаты. Но каким образом? В Даре царит мир. Недовольные будут всегда, но таких, кто настроен достаточно серьезно, чтобы поднять бунт, можно по пальцам пересчитать». Императрица остановилась и с интересом посмотрела на собеседника. «Если мятежников нет, то почему бы тебе самому не создать нескольких?» «Что?» Рин не был уверен, что не ослышался. «На самом деле есть немало смутьянов, кому не по душе это мирное время», — сказала Джиа, и теперь на лице ее больше не было улыбки. «Но они не переходят к решительным действиям, потому что у них нет средств, оружия и людей. Допустим, тебе удастся снабдить недовольных оружием, деньгами и разжечь огонь амбиций в их сердцах. Не думаешь ли ты, что со временем сможешь сообщить императору о масштабном заговоре и убедить его в необходимости дальнейшего существования твоего департамента? Но зачем мне поощрять заговор против Куни? Не поощрять, возразила Джа. Дело обстоит не совсем так. Она протянула руку и сняла какой-то листок, сушившийся на одной из натянутых поперек сарая веревок. Знаешь, что это такое? Рин посмотрел на лист. Он был тонкий и сморщенный, а по форме напоминал осьминога. Секретарь предусмотрительности покачал головой. Это растение называют сточником, оно распространено в Гаджире. Народ в Гаджире предприимчивый, и многие землевладельцы строят ремесленные мастерские, чтобы увеличить свой доход. Используемые там красители, кислоты и отбеливатели отравляют почву. Позже, если хозяева хотят вернуть земли в оборот, они сажают на них сточник. Это растение охотно поглощает из грунта соли и ядовитые вещества, впитывая их в себя и таким образом защищаясь от травоядных животных. Потом крестьяне срезают сточник, сжигают листья и выбрасывают пепел. Несколько подобных циклов очищают почву, и она вновь становится пригодной для земледелия. Ты понимаешь, о чем я говорю, Рин? Он лихорадочно пытался уяснить смысл смутных намеков Джа. Ты хочешь сказать, что, снабдив неблагонадежных лиц деньгами и оружием, я заставлю их проявить себя, и таким образом можно будет вытянуть яд, загрязняющий почву империи? Она кивнула. И, раскрыв эти заговоры, ты заслужишь вечную благодарность Куни и добьешься увеличения бюджета. Кода обмозговал предложенный план и усмехнулся. Это напомнило ему, как мелкие шишки в соперничающих бандах подчас сговаривались и устраивали показную потасовку, чтобы набить себе цену в глазах вожаков высокого ранга. Секретарь предусмотрительности низко поклонился. «Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить тебя, Джа. Одна беседа с тобой стоит 10 лет, проведенных в классной комнате». Императрица хмыкнула. «Лезть тебе не к лицу, Рин. Если и впрямь притворишь в жизнь этот план, у нас с Куни будет за что тебя поблагодарить. Но естественно, он сработает, только если хранить его в тайне. Иначе император не будет так впечатлен заговорами, которые тебе удалось раскрыть, обезвредив злоумышленников». «Конечно, конечно», — Рин Кода кивнул, подобно цыпленку, склевывающему рисовое зернышко. Джи осмотрела ему вслед, и улыбка постепенно меркла на ее лице, словно тень. Глава 19. Расставание. Пан, 4-й месяц 6-го года правления 4 безмятежных морей. Хотя и славно было повидаться со старыми друзьями и вкусить плодов цивилизации, но Луан Цзя быстро присытился пирушками. В самом деле, сколько чайных домов можно посетить, прежде чем у тебя иссякнет аппетит? Пришло время Луану покинуть безупречный город. Гин пришла к городским воротам проводить его. «Заглянешь в Накиду, чтобы провести со мной пару дней?» Он покачал головой. «Я надеялась, что ты приедешь и мы сможем встретиться». Взгляд Гин затуманился на миг, но тут же снова стал твердым. «Что ж, у тебя свое путешествие, у меня свое. Как я понимаю, ты отправляешься на север, чтобы подготовиться к поискам бессмертных». «Да», — кивнул Луан. «Но для начала у меня есть несколько идей, как организовать экспедицию с наименьшими затратами, а для этого потребуется немного поработать». Он хотел было обнять ее, но не стал. С того самого вечера, праздника в честь сына Мюнасакри, Гин держалась с ним холодно. Возможно, ее способ притупить боль от расставания состоял в том, чтобы не сближаться изначально. И если уж на то пошло, то разве и он сам не вел себя подобным образом? Тем не менее Луану не просто было покинуть любимую, не высказав, что у него на душе. «Будь осторожна, Гин, ты слишком гордая. Не делай своими врагами тех, кто всегда в фаворе у Крубина». Гин посмотрела на него, прищурившись. «Ты когда-нибудь замечал за мной стремление уклоняться от боя?» Прежде чем он успел ответить, его вдруг окликнули. «Учитель». Обернувшись, Луан увидел, как со стороны города к нему приближается Дзомики Дасу с сумкой через плечо. «Я думал, что мы уже попрощались, Мимитика. Разве не сказал Лурусин, что долг ученика провожать учителя первые 10 миль каждого путешествия?» Стоявшая рядом Гин пошевелилась и откашлялась. Дзоми повернулась, словно бы только что обнаружила здесь королеву. «Ваше Величество, я еще прежде намеревалась поблагодарить вас. Мне очень повезло, что принцесса Тера сумела заручиться вашей помощью в моем деле». Мадзати надменно кивнула. «Не стоит говорить об этом. Мне просто интересно, Ваше Величество, как удалось ей? Я сказала, что не стоит говорить об этом, перебила ее Гин. Это понятно? Дзуми залилась краской и кивнула. Луран безмолвно наблюдал за этим обменом репликами, пораженный внезапным раздражением Гин. Ее явно задело, что Дзуми, прежде чем обратиться к не имеющему статуса учителю, не поздоровалась сначала с ней, королевой Баджеры. Самолюбие Гин граничило с гордыней. Луана несколько озадачила то, что эти две женщины знакомы, но он решил не любопытствовать, учитывая явное нежелание Мадзати обсуждать эту тему. Она посмотрела на Луана, сделала было попытку заговорить, но передумала и некоторое время хранила молчание. «Морской анемон не может расти в аквариуме», — сказала она наконец. «Всего тебе хорошего, Луан», — и повернулась, чтобы уйти. «Ты так и не посмотрела на себя через зеркало дурака, Гин», — окликнул ее Луан. Женщина остановилась. «Ты называешь меня гордой, так почему бы мне не сравнить себя с зимней сливой?» — ответила она, не оборачиваясь. А потом ушла. «Ты выглядишь печальным, учитель», — заметила Дзуми. «А, пустяки», — отмахнулся Луан. «Просто думаю, что всем нам следует быть верными своей истинной природе». Зимняя слива считалась в поэзии спутницей хризантемы. Как хризантема распускалась самой последней перед приходом зимы, бросая вызов смерти, так и зимняя слива первой расцветала по весне, не пряча свой сильный аромат от снега и мороза. «Ты когда-нибудь замечал за мной стремление уклоняться от боя? Император наконец определился с местом для меня», — сообщила Дзуми. «Да ну, и что же он решил?» — спросил Луан взволнованно. После завершения дворцовой экзаменации было много обид и жалоб на выступление Дзуми, и Куни заявил, что ему требуется время, чтобы определиться с назначением. «Он включил меня в коллегию адвокатов», — сказала девушка. «Я начну со второго ранга, выше всех новых членов, и вполне заслуженно». Луан был польщен. Возвышение Дзуми как нельзя лучше вписывается в планы императора. Они вдвоем прошагали 10 миль, останавливаясь через каждую милю, чтобы отхлебнуть воду из сделанной из тыквы бутылки, лежавшей у Дзуми в сумке. Она рассказывала о своих планах перестроить императорскую политику и перевести мать в пан. Луан кивал и смеялся, угадывая намеки на очертания будущего. «Учитель». Впервые в голос Дзуми закрались робости и сомнения. Десятимильный отрезок заканчивался, и это был для нее последний шанс задать свой вопрос. «Что, если я признаюсь тебе, что совершила нечто ужасное, поступок, который заставит всех относиться ко мне совершенно иначе?» Луан внимательно посмотрел на нее. «Однажды я дал королю совет нарушить мирный договор, из-за чего тысячи людей погибли, ради спасения в перспективе сотен тысяч жизней. Однажды император предал лучшего друга, чтобы обеспечить дару лучшее будущее, поставив долг правителя выше личной чести. Давай оставим прошлое прошлому, Миметика, и будем строить грядущее, которое станет итогом твоего стремления быть лучше». Дзуми тщательно обдумала его совет, а потом кивнула и поклонилась. «Учитель, продолжай отыскивать клады всюду, куда бы ты ни пошел». Луан осушил кружку, перевернул ее, показывая, что она пуста, поклонился Дзуми в ответ и ушел, не сказав больше ни слова. «Пусть старые герои растворятся в историях и песнях, переделывать мир предстоит новым героям. Брат, я рада, что нам выпала возможность поболтать до твоего отъезда», — сказала Джа, поднимая кубок со сливовым вином. Она уселась в удобной позе Геюпа, вольготно подобрав под себя ноги. Императорской семье так редко доводится собираться вместе. Сидевший напротив невестки Кадагару поднял в ответ кубок. Он сохранял формальную мипарари, хотя и заметно нервничал. «Я польщен приглашением, сестра». Када и Джа никогда не были близки. Он не сомневался, что императрица пригласила его с определенной целью. «Ты превосходно потрудился в Досу», — проговорила Джа. «Тебе известно, что для Куни этот остров особый, в некотором смысле второй дом. Он отдал его тебе, потому как никому больше не мог доверить управление им». Када вновь и вновь прокручивал в голове слова Джа. Что она хочет этим сказать? Ей ведь прекрасно известно, что я на Досу никто. Со времени назначения королем я и бывал-то на острове всего с полдюжины раз, предоставляя губернатору, регенту Куни, вершить дела от моего имени. Мне повезло иметь толкового помощника, выбранного лично императором, произнес Када, надеясь, что это тот ответ, который хочет услышать его собеседница. «Тебе нет нужды быть столь скромным», заявила императрица. «Рекомендованная тобой Кашима заняла первое место на дворцовой экзаменации. Никто не ожидал такого от бедного маленького Досу». «Ах, вот в чем дело», подумал Када. Он видел, как злилась Джа, когда Дзоми Кидасу во время дворцовой экзаменации повергла в замешательство принца Тиму. Молва утверждала, что с тех пор, как Куни стал выделять Фира, отдавая ему предпочтение перед Тиму, императрица стремится всеми средствами защищать сына. Холодный пот выступил на спине Укада. Если Джа считает, что Дзоми Кидасу – это с моей стороны некий способ усилить позиции Рисаны на пути к наречению Фира наследным принцем, позволь мне кое в чем признаться, сестра, сказал он, я не рекомендовал Дзоми Кидасу. Вот как, Джа вскинула брови, я не скромничал, говоря, что Раолу, мой регент, на самом деле заправляет всем от моего имени. Для великой экзаменации этого года я лишь подмахнул чистый бланк, поданный мне загодя, а он вписал в него имена лучших Кашима и потом прислал мне для утверждения. На самом деле я не имел к выдвижению кандидатов никакого касательства. Тем не менее ты мог отозвать пропуск этой женщины, так что именно ты направил ее по тропе почести и славы. Вот в чем дело, сестра. Када поставил кубок и заговорщицки наклонился поближе. Имя Дзоми Кидасу не значилось в списке, поданном на утверждение. Джа застыла. Как так, увидев ее на дворцовой экзаменации, я и сам немало удивился. Када улыбнулся, но никому ничего не сказал, потому что потому как сообразил, что, если у Дзоми все получится, тебе достанутся лавры. Кто же станет отворачиваться от успеха, заключила Джа, хмыкнув. Кахаем, Када робко прочистил горло, от тебя ничего не скроешь. Да, каюсь, подобная мысль и впрямь промелькнула у меня в голове. Мне, разумеется, следовало быть более осмотрительным. Но если ты не рекомендовал Дзоми, то каким образом она получила пропуск в экзаменационный зал? Или это была подделка? Позже я потихоньку навел справки. Пропуск она предъявила подлинный, но подписан он был не мной. Тогда кем же? Гин, королевой Баджеры. Вид у Джа сделался задумчивым. Затем она улыбнулась и снова воздела кубок. Спасибо, брат. Благодарю тебя. По внутреннему двору пролетел легкий ветерок, лаская кивающие цветки одуванчика. Порывы и шквалы. Глава 20. Волшебное зеркало. Туна, шестой месяц восьмого года правления четырех безмятежных морей. Почитание гегемона началось с его гибели на берегу Большого острова, через пролив от Фаруна. 8 годами ранее Мата Цзинду, величайший воин, когда-либо ступавший по островам Дара, покончил с собой вместе со своей верной супругой, госпожой Мирой, после того, как его предал бывший друг Кунигару. Когда разнеслась молва, что гегемон отказался пересекать пролив, так как стыд не позволял ему показаться на глаза землякам, многие дали клятву до конца сражаться против Кунигару, чтобы отомстить за своего повелителя. Но вместо того, чтобы послать армию, Куни простил всех сторонников гегемона и устроил ему под Сарузой торжественные похороны, чтобы показать, какое уважение и восхищение испытывает он к этому человеку. Боги Дара посодействовали ему в этом, явившись в последнюю минуту, чтобы унести тело Маты Цзинду в страну мифов и легенд. В остальных частях Дара люди перешептывались, рассказывая о благородстве Кунигару, известного теперь как император Рагин. Ученые соревновались друг с другом в сочинении биографии героя и сложении от императору, превознося его дружбу с гегемоном и скорбя о гибельных изъянах в характере Маты Цзинду, обрекших их отношения на неизбежный разрыв. Но на Туна командиры последних верных гегемону подразделений напоминали простому народу, что у одержавших победу с мечом и на коне никогда не будет недостатка в последователях, умеющих орудовать пищем ножом и кистью. В конечном счете главным изъяном Маты Цзинду было то, что он слишком доверился подлому Кунигару, этому разбойнику с тысячей лживых языков. Затем государь провозгласил, что острова Туна не будут переданы в качестве фьефа какому-нибудь аристократу, а останутся под прямым управлением императора. В честь заслуг человека, которого император Рагин называл некогда братом, народ Туна освобождался на 5 лет от уплаты налогов. Придворным чиновникам было предписано закупать всю необходимую вяленую рыбу исключительно на Туна по твердым ценам. Кроме того, уроженкам островов предоставлялись во дворце места для работы в качестве императорских вышивальщиц. И последнее. Замок Цзинду надлежало восстановить и превратить в мавзолей гегемона, для чего из числа местных жителей предстояло набрать множество каменщиков, плотников, кузнецов и других рабочих, платить которым предполагалось из императорской казны. Это был немудреный подкуп, затея, вполне достойная хитреца Кунигару. Тем не менее людям нужно было есть и пить, детей требовалось кормить и одевать. Уцелевшие капитаны и лейтенанты из армии гегемона находили все меньше тех, кто отзывался на их призывы к отмщению, а со временем поток мятежников и вовсе иссяк. Мало-помалу солдаты дезертировали из гарнизонов фортов, продавали скупщикам свои доспехи и растворялись в рыбацких деревушках. Когда посланцы императора прибыли в гавань Фаруна, доставив обезглавленное тело Рефира, прославленного вороного скакуна Маты Цзинду, и оружие гегемона, великолепный меч из стали и бронзы Наарына и вселяющую ужас шипастую палицу кровавая пасть, обитатели Тунаа молча стояли на берегу, встречая реликвии своего господина. Не было выпущено ни одной стрелы, и без единой капли крови эмиссары императора приняли капитуляцию последних командиров армии гегемона. Рефира погребли на родовом кладбище клана Цзинду, а меч и палица, после окончания занявших долгие месяцы работ по восстановлению и расширению древнего строения, были выставлены в самой высокой комнате замка Цзинду, заняв почетное место среди оружия, оставленного минувшими поколениями этого славного рода. Жрецы и жрицы, рапы и каны, получавшие плату лично от императора, постоянно поддерживали в древнем зале огонь. Паломники со всех островов приходили послушать о деяниях великого человека и посмотреть на оружие, изменившее Дара. Император исполнил обещание, и жители Тунаа улыбались, позвякивая медиками в карманах. Разговоры об отмщении или о чести прекратились. Разве не так устроен мир? Однако за поддержание живой памяти о призраке приходится платить свою цену. Такого призрака бывает очень непросто удержать в узде. Мотокифи вырос на рассказах о героических подвигах своего отца, одного из первоначальных 800 воинов гегемона. Родился он уже после того, как отец 17 лет назад покинул Тунаа и отправился с гегемоном на Большой остров, чтобы присоединиться к восстанию против империи Ксана. Рассказывали, что при осаде Дзуди отец Моты убил 20 ксанских солдат и что он дрался рядом с гегемоном во время атаки на Волчьей Лапе, когда сразил 300 Ксана и сам возвысился до ранга сотника. Отец не вернулся, и это только придавало правдоподобие героическим историям про него. Какой мальчишка не хочет подражать отцу? Однако двое мужчин, стоявшие сейчас перед Мотой Кифи, были совсем не похожи на свергнутых королей Тира. Оба в жутких лохмотьях и со всклокоченными бородами, они скорее уж смахивали на неудачливых разбойников, обратившихся в попрошаек. Пещера на берегу Тунаа, где они держали двор, была сырой и тесной, а также душной. Горячий воздух насквозь пропитался запахом морской соли и гниющего мусора. «Я первый раскрыл предательство Кунигару на перевале Така», заявил один из них, величавший себя Дору Салафи, королем Южной Гафики. Когда Мота признался, что даже не слыхал про такого, Салафи принял оскорбленный вид. «А ты в самом деле знал гегемона?» — с сомнением спросил молодой человек. Салафи хмыкнул. «Ну и времечко настало. Какой-то юнец подвергает короля допросу. Любой мошенник может сказать, будто был знаком с Матой Цзинду», — возразил Мота. «Я и сам играл в гегемона, когда был маленьким». «Ладно, я предъявлю тебе доказательства», — проговорил второй, смуглый и жилистый мужчина, представившийся как Нодами. Откуда-то из глубины пещеры он достал длинный нефритовый брусок, покрытый затейливым резным рисунком. «Это печать центральной Гафики, государства Тира, которое гегемон создал для меня». Мота внимательно оглядел нефритовый брусок, хотя читать логограммы он не умел, но ясно было, что вещь эта очень ценная и сработана искусно. Он допустил, что эти двое и впрямь могут оказаться аристократами или, на худой конец, пиратами или разбойниками, укравшими этот артефакт. «Коли вы действительно были королями Тира, то как же оказались в этой пещере, не в состоянии даже заплатить за еду, которую я вам ношу? Мы не затем позвали тебя сюда, чтобы толковать про еду и деньги», — отрезал Дору Салафи. «Я обратил внимание, что ты с интересом наблюдал за представлением танцевальной труппы в честь гегемона, и подумал, вдруг ты захочешь послужить ему снова? Не пойму, о чем вы толкуете. Моя семья и так уже почитает гегемона. Мы не только посещаем раз в год мавзолей в Фаруне, но и построили у себя за домом частное святилище. Это не служба», — раздраженно перебил юношу Салафи. «Желаешь ли ты сражаться за него?» Мота попятился на пару шагов. «Эти разговоры попахивают изменой. Я не хочу вступать в заговор против императора, который с уважением относится к памяти гегемона. А что, если гегемон сам скажет, что твой долг отомстить за него?» — поинтересовался Нодами, и глаза его холодно блеснули. «Че, что вы имеете в виду?» Вопреки жаре, спина у Моты покрылась холодным потом. Нода пошел в глубину пещеры, где через трещину в потолке единственный яркий луч света падал на естественный выступ. Он преклонил колени перед этим выступом, как перед алтарем, извлек шелковый сверток и благоговейно развернул его. «Подойди», — велел Нода, махнув юноше. «Загляни в него». Рабея, Мота подошел поближе и взял зеркало. Оно было сделано из бронзы, очень тяжелое. Тыльную его часть украшал рельеф, и при свете солнечного луча молодой человек увидел, что он представляет собой фигуру гегемона. Тот стоял, повернувшись спиной, высокий и сильный, держа Нарайну в правой руке, окровавую пасть в левой, причем и меч, и палец были направлены в землю. Мота перевернул зеркало и посмотрел на гладкую, до блеска отполированную поверхность, и узрел лишь свое собственное изображение. Ничего необычного. «Ну и что, знаешь, сколько я таких зеркал встречал», — сказал Мота. «Это, правда, получше сделано, чем у моей матери». «Тихо», — скомандовал Нодами. «Вот, смотри». Он подставил зеркало под луч света и крутил его до тех пор, пока отражение, уже гораздо более крупным пятном, не упало на противоположную стену. Юноша воззрился на него с широко раскрытыми глазами и отвисшей челюстью. Потом он бухнулся на колени и коснулся лбом пола. «Я к твоим услугам, гегемон». Нодами и Дору Салафи с улыбкой переглянулись. На стене пещеры четко отражалось изображение гегемона, на этот раз спереди, лицо его было суровым и решительным. Знаменитые мечи палица были подняты, как если бы легендарный Мато Цзинду готовился пойти в очередную атаку. Вокруг него, подобно нимбу, изгибалась строка из букв Зиндари. «Кунигару должен умереть». Слух о волшебном зеркале мгновенно разнесся по округе. Многие отважные молодые мужчины и даже некоторые смелые молодые женщины ходили в таинственную пещеру посмотреть на знамение. Они тщательно разглядывали зеркало, но не находили никакого изъяна на его идеально гладкой поверхности. Тем не менее, стоило поместить его под луч света, как неизменно появлялось изображение идущего в бой гегемона. Напрашивалось лишь одно объяснение, пусть и невероятное. Сам Мато Цзинду обращался к ним из могилы. Нодами собирал молодежь по ночам, чтобы поупражняться в том, что он называл танцем духов, где юным последователям полагалось выполнять определенные хореографические па, представлявшие собой смешение традиционного танца с мечами и парадного марша. После того, как они хорошенько напляшутся, Нода раздавал миски с горячим супом, от которого исходил сильный запах лекарственных трав, и, пока танцоры пили, изображение гегемона взирало на них со склона горы, отбрасываемое светом полной луны или мерцающего факела. Когда снадобье начинало действовать, портрет оживал перед глазами молодых людей. Мато бегал и прыгал, атаковал сам и уклонялся от ударов врагов. Последователи культа, впав в гипнотический транс, пели: «Сила моя так огромна, что двигает горы, дух мой настолько широк, что моря покрывает. Был я при жизни своей королем королей, а после смерти я стал императором духов. Вновь настанет тот день, когда крови напьется моя Нарайна, а кровавая пасть будет кости глодать. Отчизну свою не дадим опозорить мы впредь. Должен Кунигару умереть». «Отличные сборы сегодня», — удовлетворенно промолвил Нода. Ему нравился звон монет в кошеле, этого ежевечернего подношения от паствы. «Не хватит ли нам уже денег?» — спросил Дору. «Надоело мне расхаживать все время в нищенских лохмотьях. Когда мы снова сможем переодеться в чистое и навестить дом Индиго?» «Терпение, брат мой», — сказал Нода. «Ни к чему привлекать к себе внимание секретаря предусмотрительности или шпиков Кунигару. Нам и так долгое время изрядно везло, но нельзя без конца рассчитывать на удачу. Средства, которые мы собираем, нужно обратить в оружие. Им и впрямь исключительно везло. После поры неудачных попыток мятежа и нескольких месяцев, которые друзья провели в бегах, прячась от шпионов герцога Коды, они решили держать путь на Тунаа, в расчете на то, что сильный в этих местах культ гегемона обеспечит их бесстрашными воинами. Предусмотрительные преследовали их до островов, но там вдруг словно бы утратили интерес к двум низложенным королям Тира. Агенты Ринакоды не только не схватили заговорщиков, но даже, вероятно, опьяненные прошлыми успехами, стали совершать ошибки. В чайных домах, когда Нода и Дору уже считали себя пойманными, охотники так громко обсуждали свои планы, что преследуемые все слышали, а потом уходили, не произведя ареста. Невероятно беспечные и ленивые лазутчики герцога Коды забывали в гостиницах карты и приказы, подписанные лично секретарем предусмотрительности, из которых Нода и Дору черпали важную информацию. Поначалу два короля отказывались полагаться на достоверность этих документов. Согласно он им, некоторые караваны, перевозившие драгоценные камни герцога, шли почти без охраны, полагаясь на прикрытие под видом сборщиков мусора. Но Дейдору попытали счастья, устроив набег на один из конвоев и были вознаграждены щедрой добычей, не пролив при этом ни капли крови. Возчики герцога Коды разбежались, как только поняли, что это налет. Два короля потом до упаду смеялись над трусостью императорских шпионов. Деньги расширили их возможности. Они стали нанимать осведомителей при дворах знати и императорских магистратов по всему Дара. Как приятно было тратить средства, украденные у шпионов, на то, чтобы шпионить за их хозяевами. Дела пошли еще более удачно, после того, как двое заговорщиков побывали в доме Индиго, где одна темноволосая милашка безумолку щебетала про свои таланты и щедро делилась тайнами, подслушанными у богатых клиентов. Но стоило ей выпить всего лишь один кубок сливового вина, как она вся раскраснелась и еще до того, как кувшин опустел, погрузилась в сон. Обыскав комнату и обнаружив ее сундучок незапертым, Нода убедился в своих подозрениях. Недалекие клиенты действительно щедро вознаграждали красавицу. Прикарманив ее сумочку, Нода поспешно ушел, и только позднее они с Дору осознали, что в украденном кошельке содержалось кое-что подороже драгоценных камней. Там нашлись рецепт растительного снадобья, вызывающего гипнотический транс, без сомнения, одна из уловок ушлой девицы, и смятый черновик, выполненный каллиграфическим почерком записки с критикой императорской политики по сокращению финансирования для армии независимых фьефов. Последнее, очевидно, принадлежало одному из клиентов. Нода тут же составил план, как лучше обратиться к знати за дополнительным оружием. После снижения поступления из императорской казны аристократам не оставалось иного выбора, кроме как сократить войско, увеличить налоги или начать продавать оружие на черном рынке. Нода не сомневался, что найдется немало таких, кто выберет последний вариант. Но самой ценной находкой стало зеркало. Оно лежало на самом дне кошеля девушки, завернутое в бумагу. Поначалу бывшие короли решили, что это всего лишь еще одна дорогая вещица, поскольку ручка и тыльная сторона зеркала были позолочены. Но как-то раз, разглядывая свое отражение, Дору Салафи открыл, что вопреки идеально гладкой поверхности зеркало отбрасывает на стену картинку в виде обнаженной женщины. На бумаге, в которую было завернуто зеркало, имелись имя и адрес мастера. Это была неприметная мастерская в Хане. Нода тут же отрядил туда доверенного посланца. Выяснилось, что, как он и подозревал, в мастерской применялась секретная технология изготовления зеркал, изобретенная совсем недавно. Хотя хозяин поначалу и сопротивлялся, не желая наносить изменническую надпись, сочетание денег и угроз расправы с семьей в конце концов убедили его пойти на сотрудничество и изготовить зеркало, ставшее ключевым звеном в представлениях, которые Нода и Дору устраивали для своих последователей. «Помнишь, когда мы 2 года назад поклялись в Пане быть братьями, нам показалось, что боги благоволят нашему плану?» — спросил Нода. Дору кивнул. «Я начинаю верить, что это и впрямь так». Глава 21. Мать и дочь. Пан, 4-й месяц 9-го года правления 4 безмятежных морей. Император согласен со мной, что в наш курс следует добавить изучение биографий выдающихся людей, сказал Дзатарути. Свежий ветер струился через зал для занятий, принося с собой аромат ранних весенних цветов. Вы сыновья и дочери императора, и я надеюсь, что великие свершения важных исторических фигур разовьют ваши достоинства, а примеры минувшего помогут избежать ошибок в будущем. Я хочу, чтобы каждый из вас провел следующий месяц, сосредоточившись на любой, по вашему выбору, значимой фигуре из недавнего прошлого. Вы в подробностях изучите жизнь этого человека и объясните его взлет и падение в свете более широкого понимания истории. Фара, давай начнем с тебя. Кто тебя привлекает? Мне хотелось бы послушать рассказы про госпожу Миру, ответила 7-летняя Фара. 3 года минуло с первой великой экзаменации, проводившейся в правлении 4 безмятежных морей. Хотя Фара утратила детскую пухлость, очаровавшую некогда повелителей Дара, в глазах ее по-прежнему горели озорство и необоримая веселость. «Ты говоришь о консорте Гегемона?» Рути поразмыслил, потом одобрительно кивнул. Госпожа Мира старалась сдерживать наиболее разрушительные порывы Гегемона, а в конце умерла, доказывая преданность возлюбленному супругу. Она была образчиком женских достоинств и вполне подходит в качестве объекта изучения для юной госпожи. «Принц Тиму, кто твой фаворит?» «Тиму, теперь юноша 16 лет, должным образом преклонил колени, сложил руки и провел ими по противоположным предплечьям, пока они не скрылись под ниспадающими рукавами. Он вычитал в древних книгах про сей формальный жест, призванный выказать почтение ученика к учителю, не попав ему при этом случайно в глаза кусочком воска или капли чернил с кончиков пальцев. Тиму склонил красивое лицо и промолвил: «Я, с вашего позволения, хотел бы изучать деяния короля Джидзу». Фира закатил глаза. Фара захихикала и прикрыла рот ладошкой. О, глаза Рути заблестели от радости. Восхитительный выбор. Из всех королей Тира периода восстания Джидзу, безусловно, являлся самым добродетельным. Свой народ он любил больше, чем собственную жизнь, и его самопожертвование справедливо превозносит как поэты, так и бродячие сказители. Стремление избрать его в качестве образца для подражания делает тебе честь. Так, а что нам скажет принц Фира? Я бы хотел знать все про Гегемона и королеву Гин, ответил коренастый двенадцатилетка, здорово выросший и окрепший за последние 3 года. Рути заколебался. Гегемон, безусловно, обладал благородством характера, сей факт император признал, когда произносил надгробную речь. Тут мне твое стремление понятно. Но вдруг почему королева Гин? Гегемон был величайшим воителем дара, однако королева Гин победила его, разве это не впечатляет? Дядя Ему и герцог Кима частенько вспоминают о временах, когда сражались вместе с ней, но я уверен, есть истории, которые они мне не расскажут. Прошу вас, мастер Рути, вы должны удовлетворить мою жажду познания. Наставник вздохнул. Я-то, разумеется, постараюсь, но тебе придется много читать самому. Начну с того, что посоветую ознакомиться с моим трактатом о завоевании Гин Римы. Не забывай, не всякая молва, какую ты слышал, правдива.